живем по правилам. Наши лица на экране, треки по радио. И знаешь меня, все так радует, правда. Главное помнить, брат, будем по краю. Казалось бы, всего хватало. Учил язык в Китае, жил там, получал образование. Продавал гарик в общаге и не собирался сваливать. Но меня отправили, ну и до свидания. Далее стояли у метро с Коляном, траву впаривали неформалом. Пили Баварию, считали трамваи, пусть еще не читали, а шлялись на кузне вечерами. Было нормально. Далее дурное влияние плохой компании поменял сознание. Хотя предупреждали заранее, печально знаю, но с кем не бывает, и мы продолжали. Далее главное дворами без палева, не привлекая внимания. Я и Ваня до кузни от Павеля, дождь поливает, но все уже на кармане. И мы бежали, будто шла борьба за медали на соревнованиях. Между этажами восстанавливаем дыхание. На, сам давай, только в этот раз делай все правильно. Красная мальба, раква, минерали, молчание, пламя. Вроде по правилам. Красная Мальборо или Камел, бывало курили донской табак. Нашу марку тот, кто знает, что когда тебя поправило, плевать на детали, просто давай табак и пламя. В пролете обшарпанного подъезда или дома у друга, в удобном кожаном кресле на заднем сиденье, в рейсовом автобусе из Новочека. Вода, очки и в кроссе сныканы два чека. Когда мама вывернула мои карманы, узнала, что меня уже почти не стало, увидев прибор из пластмассы и околпаченной стали, с ужасом смотрела в глаза и не узнала. Когда я в первый раз грубанул батя в обратку, он смекнул, что мне плевать на дневники и тетрадки. Он был краток, послав меня к такой-то маме. С тех пор каждый из нас на своей программе. Старшие угощали разными весельями, висели на хатах неделями, ну и все из этой серии. Многие из них сели, кого-то положили в сырую, мне фартануло, я до сих пор играю в свою игру. Приставка ру к моему никнейму, а еще 6 лет назад мутил деньги на эту тему. У Жоры на пятом пытались записать демо, имея в запасе лишь веру в то, что это кому-то интересно. Баста здесь, Москва, второй этаж газа. Приехали гуф сайзы и запись сразу. И тут даже не важна тема на самом деле. Меня поправило это, и мы просто стелим. Вроде по правилам, якобы живем по правилам. Наши лица по телеку, треки по радио. И знаешь, меня все так радует, правда. Главное помнить, братка, ходим по краю. Вроде по правилам, якобы живем по правилам. Наши лица по телеку, треки по радио. И знаешь, меня все так радует, правда. Главное помнить, братка, ходим по краю.